Глава 49. «Я смотрю, вы сдружились». В итоге он первым и заговорил, когда в тарелке уже почти ничего не осталось. Даже отвечать на это не стали. Все и так было ясно по нашим заплаканным, но все равно довольным мордам. Райер кивнул, верно расшифровав отсутствие ответа, отодвинул от себя тарелку, сложил руки на столе и по очереди оглядел нас. И вот точно же гадость какую-нибудь скажет. Он и сказал... «Я поругался с твоими родителями». «Это мне, да, если кто не понял. Бабушке он сказал примерно то же самое». «И с вашим внуком тоже». «А внук, насколько я помню, поругался с правящим Айром?» Переспросила я раньше, чем бабушка успела что-нибудь вставить. Демис повернул голову и спокойно взглянул на меня. В моем взгляде на него не было и намека на спокойствие, там был страх. Страх за Демиса. Я сама от себя не ожидала, но в последнее время мы с ним слишком сроднились, чтобы я смогла спокойно воспринимать любые угрозы касательно него. Бабушка, к моему невероятному удивлению, беззаботно поинтересовалась. «Опять дворец разнесли?» И главное, тон такой ленивый, словно вот вообще ничего не произошло. «Опять?» — не могла удержаться я от восклицания. Демис скривился еще на бабушкином вопросе, на меня так и вовсе глянул с таким видом, что говорить что-либо еще у меня желание пропало. «Нет, дворец в этот раз выстоял». Старательно сдерживаясь, вежливо отозвался мужчина. «А что не выстояло?» — мгновенно уточнила бабуля с лукавым прищуром. «Все осталось цело». Процедил уже с нажимом Ехар, поднялся и пошел относить пустую тарелку к тазику с водой. «Значит, не поругались». Решила бабушка Орви, расслабленно приваливаясь к спинке стула. Демис оставил ее замечание без ответа, собственноручно вымыл посуду, все убрал, и только после того, как тщательно вытер руки, вернулся к нашему столу. Но садиться не стал, только ладонями на столешницу облокотился и у меня спросил. «Ты домой идешь, жена?» «Кто-нибудь может сказать, почему мне так понравилась эта его слегка небрежная жена?» «Но я не повелась». Поддавшись вперед, я заглянула мужчине в глаза снизу вверх, прямо спросила. «Ты поругался с Айном из-за меня, верно?» Просто про родителей глупо спрашивать было. Демис в очередной раз скривился, немного покачал головой, бросил взгляд на с любопытством притихшую бабулю и все же ответил. «Нет, из-за тебя я поругался с Араэлем, а вот уже из-за него не поладил с Айном». Мне понадобилось некоторое время, чтобы отрыть в памяти названное Демисом имя и понять, что поругался он, кажется, с моим папой. Тьма, я когда-нибудь смогу принять мысль о том, что у меня теперь есть семья? О, тьма, наверное, смогу, сразу после того, как уговорю себя быть сильной и пойти с ним познакомиться. Тьма, тьма, тьма. Так ты идешь? Нетерпеливо переспросил Райер Ихар. Бросила взгляд на бабушку, та спокойно кивнула и напомнила. «Жду тебя завтра, дорогая». Мы с ней договорились, что завтра мы попробуем познакомиться с моими родителями. Я ужасно благодарна бабушке за то, что она согласилась провести эту встречу у себя, под своим же присмотром. Так мне было куда спокойней. Обняв бабулю на прощание, я смело шагнула к Демису. «Пошли, муж». «Хм». Было его громким, насмешливым ответом. Открытый на улице портал, короткий переход и «Здравствуй, дом». «Знаешь...» Я остановилась и придержала мужа за руку. Здесь не хватает света. Это был красивый и уютный сад, который нисколько не испортили мои цветы, но ночью, когда не было светлячков, здесь все было темным и каким-то скучным. Огоньки смотрелись бы просто шикарно. Райер Ихар взглянул вначале на меня, затем окинул взглядом свой дворик и в итоге предложил. «Попробуем магические фонарики». «Что-то маленькое и низкое», — охотно закивала я. Демис кивнул в ответ, принимая мой вариант, и повел нас в дом. Встреча с родителями была странной. Начнем с того, что это знакомство сразу пошло не так, как я себе представляла. Райлю Аркоми, который вошел в дом бабушки первым, понадобился всего один взгляд, чтобы мгновенно, вот просто сразу заявить. «Ада». А потом меня попытались украсть. Нет, серьезно, мужчина с сединой на висках и словно бы врожденной хмуростью сделал короткий пас рукой, и за моей спиной, прямо в доме бабушки, распахнулся огромный сильный вихрь. И он, вихрь этот, явно собирался куда-то меня утащить, но взмах уже моей руки заставил портал попросту захлопнуться. Но тот напоследок успел навредничать. Сбил со стола чашку с чаем. Чай разлился по полосатому ковру. Чашка, к сожалению, с жалобным кряхтением разбилась на три неровные части. Чашку было очень жалко, так что я, присев и собирая осколки, не заметила три напряженных взгляда, сопровождающих мои действия. Но вот когда заметила, Айр Аркоми был красивым. Такая уверенная, немного мрачная красота. Прямой и твердый взгляд, плотно сжатые губы, спокойный, но все равно суровый вид. Прямая спина, расправленные плечи, твердая походка, костюм темно-синего цвета. И то, как он отвел руку в сторону, словно бы прикрывая того, кто стоял у него за спиной. Точнее, стояла. Там была тьма, там была я. Лет на 20 старше, с более глубокими и вместе с тем мягкими чертами лица, с моими синими глазами и нежной улыбкой на губах. Не нужно быть гением, чтобы понять, что это за женщина. Но нужно найти в себе невероятные силы, чтобы назвать ее своей Ада. Мягко, тихо, словно не веря. Мы, словно зеркальное отражение, чуть подались в одну сторону, чтобы получше разглядеть друг друга через мужское плечо. Каковы шансы в моем возрасте сойти с ума? Возраст вообще на это влияет? Потому что поверить в то, что я сошла с ума, мне куда проще, чем принять простую мысль о том, что... Мама? Ужасно глупо. Папа? Представляю, какой идиоткой я выглядела со стороны, но... Это правда они? Правда мои родители? Правда те, кого я столько лет считала погибшими? Я же с детства была уверена, моей семьи нет. Я одна, все мои родные погибли. А теперь это просто не поддается осознанию. Одна часть меня хочет обнять весь мир и кричать так громко, как только возможно, чтобы поделиться с окружающими своим счастьем. Потому что эта немного наивная часть меня была просто по-детски рада всему, что происходит в последние дни. Но была и вторая часть, подозрительная и недоверяющая людям, сомневающаяся во всем и во всех, уверенная в том, что я нужна только мне и больше никому. Я была бы полной идиоткой, если бы взялась утверждать, что женщина, на которую я похожа столь ярко и заметно, не моя мать. Ада, детка. В темно-синих глазах заблестели слезы, после чего женщина убрала преграждающий ей путь руку мужчины и несмело шагнула ко мне. Я, словно завороженная, сделала шаг к ней и еще один одновременно. Мы столкнулись где-то в середине, не дойдя друг до друга каких-то полшага. Не было громких рыданий и объятий, как с бабушкой. Была настороженность, боязливость, осторожный интерес, с которым мы разглядывали наши в чем-то почти одинаковые лица. Мы обе знали, кто стоит перед нами, и мы обе в равной степени боялись сказать что-то не то, сделать что-то не так, спугнуть другого или не понравиться. Наверное, это очень глупо, но Грейс Аркоми не выдержала первой. Сделав короткий шажок, она подняла ладони и коснулась моих лопаток и очень-очень осторожно, словно боясь сломать, прижала к себе. Я чувствовала, как громко бьется ее перепуганное сердце. Чувствовала, как частое дыхание короткими вдохами наполняет и опустошает грудь. Чувствовала, как дрожат ее руки, холодные настолько, что это ощущалось даже сквозь ткань моей кофты. Ей было страшно, точно так же, как и мне. И она, как и я, хотела понравиться и не хотела разочаровывать. Наверное, поэтому я и заставила себя побороть страх и осторожно обнять ее в ответ.